Глава 30. На какое-то время Елагину показалось, что он смотрит на возникший под самолетом разлив огней глазами инопланетянина. Там впереди, под ним, мегаполис землян, таинственный, неопознанный и наверняка преисполненный смертельной опасности. Куда беспечнее было бы пронестись над этим скоплением землян и приземлиться где-нибудь в лесной глуши. Но это уже не внезапный прилет НЛО, а официальный визит, в ходе которого следует приземлиться именно здесь, вступить в контакт с местными правителями, раскрыть тайну своей инопланетной цивилизации, познавая при этом тайны цивилизации землян. На Земле уже знают об этом объявленном визите, видят его тарелку и ждут, напряженно ждут. Прилетел бы и в самом деле кто-нибудь инопланетный, но мудрый, чтобы по-божески понял, рассудил и направил этот народ, этот континент, этот мир, подумалось Елагину, когда, припадая лбом к иллюминатору, он всматривался в быстро надвигающуюся на него планету. Уже в машине, увозившей его из Внуковского аэродрома на служебную дачу в Ведино, глава республики вновь проследил за временем. Шел второй час ночи. Значит, подписание союзного договора состоится. Должно состояться уже завтра. «Как тут в Москве?» — спросил он сидевшего на заднем сидении рядом с первым помощником референта, прибывшего вместе с группой встречающих. «Спокойно пока, однако тревожно». «Спокойно, однако тревожно», — вслух повторил президент, улавливая в парадоксальности этой оценки какой-то глубинный, не до конца расшифрованный самим референтом смысл. Лично он, Елагин, никакого беспокойства не ощущал. Визит, даже несмотря на затянувшееся восточное гостеприимство Кузгумбаева, прошел великолепно. Договор с Казахстаном получился полномасштабным и по-настоящему, а не для прессы, взаимовыгодным. Уже сегодня на пресс-конференции его можно будет подать как образец делового документа, закладывающего основы взаимоотношений между суверенными республиками в рамках обновленного союза. Именно он, как модель, окажется очень важным во время запланированного президентом страны первого этапа подписания нового союзного договора. Конечно, вопросы остаются. Непонятно, в частности, будет ли руководство России как суверенного государства иметь право решающего голоса при рассмотрении стратегических задач и политических решений. Поддержит ли Русаков кардинальные требования России или же сколотит послушное большинство руководителей тех республик, в которых всегда привыкли мыслить и поступать так, как повелят сверху. Кажется, все республики, в общем-то, пришли к необходимости введения поста президента. Но тогда невыясненными остаются полномочия президента Союза по отношению к президентам союзных республик. Неясно, например, потребует ли Русаков право вето на указы президентов союзных республик. А если потребует, то каковым представляется компромиссное решение и кому суждено выступать в роли арбитра? Возжелает ли кремлевский президент право утверждать своим указом все или отдельные указы своих республиканских вассалов? Ведь коллизия заключается не столько в правовых вопросах, сколько в постсоветском мышлении руководителей, возвращенных при однопартийной, диктаторской системе государственного правления. За окнами машины стремительно пролетали мозаические осколки московских пригородов, озарялись лунным сиянием кроны деревьев, пунктирно обозначались сигнальными огнями машин изгибы шоссе. Спокойно, однако тревожно, вернулся президент к загадочной формуле референта, ничуть не жалея, что не дал возможности обосновать ее. В Москве всегда тревожно, даже когда весь остальной мир замирает в ангельском спокойствии. Ибо Москва все еще живет по понятиям центра революционной империи. А ничто так не настораживает революционеров, как спокойность и обыденность жизни в стране, которые всегда воспринимаются как безразличие к их революционным порывам.